Глава 9. Пока смаковал десерт и ждал такси, постарался разработать план на вторую половину дня. Имелось большое желание хоть как-то остановиться и осмотреться в новых условиях жизни, но интуиция буквально вопила, что тормозить нельзя. Не исключено, что сейчас нас спасал именно набранный темп. Возможно, стенания и просьбы почтмейстера – это знак свыше, и следующий рассвет лучше встречать уже в дороге. Кстати, как там с моим авансом? Проводить транзакции по телефону здесь было нельзя, но проверить счет вполне возможно. Баланс порадовал циферкой в 11 тысяч с мелочью. Уже легче. Прямо из такси я позвонил Гене, и тот встречал нас у входа в дом. «Как дела с наймом?» — спросил я запрыгнувшего на заднее сиденье друга. «Неоднозначно», — напряг меня своей неуверенностью Баламут. «В смысле?» «Есть корейская пара, готовая обеспечить нам уборку всех помещений, стирку и готовку, а также бывший дальнобойщик и механик, хорошо разбирающийся в местных фурах». «И что тебя напрягает?» — спросил я, чувствуя подвох. «Тон, которым Сосо сватал мне эту компанию. Договорились встретиться вечером у него дома». «Неужели наш чувак решил выйти из подполья?» «Вот и я о том же», — в тон мне поддакнул Гена. «Кстати, я думаю, что нам со Златкой тоже следует ехать на станцию». «А вот я не уверен». После разговора с инструктором моя паранойя расцвела буйным цветом. «И вообще, поговорим об этом вечером». «Хорошо», — покладисто согласился Баламут. «Тогда колись, куда мы едем». «Проведать Златку и вернуть тебе молодость». «Ну вот», — заулыбался мой друг. «А я все думал, когда же ваше магическое величество начнет чудеса творить». «Ох, Генка», — вздохнул я. «Такие чудеса здесь любой дурак сотворить сможет с помощью волшебного средства, которое еще деньгами называют». Когда проехали сквозь блокпост, перекрывающий путь из Подола в город, я сразу ощутил, о чем именно говорили мои новые знакомые. Во второй раз, и зная, на что именно нужно обратить внимание, контраст перепада насыщенности магического поля был ощутимее. Как бы это описать? Казалось, будто из прокуренной комнаты вышел на свежий воздух. Энергия потекла в меня отовсюду, я непроизвольно начал делать вдох и только потом понял, что стравливать его некуда. Пришлось осторожно выдыхать. Процесс занял несколько минут, так что в будущем нужно быть осторожнее. Быстро стравить энергию из переполненного внутреннего накопителя можно только в артефакт. Хорошо, что запомнил мимолетом брошенные Захаром слова. И все же в городе жить было бы веселее. Мелкий и гадкий приспособленец, снимавший в моей душе самый темный уголок, тихо проблеял и был опять загнан под лавку. Нет уж, гордость дороже, да и не только в гордости дело. Тут простейшая логика. Переучить на лакеев двух старых и до нельзя упертых козлов у князей все равно не получится, так что будут ломать. А оно нам надо. Высадившись из такси у знакомого здания, мы быстро поднялись на нужный этаж, где нас уже ждала примиленькая медсестричка. Япона Икебана. У меня это место развило то ли манию, то ли хобби угадывать, сколько же на самом деле лет всем встречным и поперечным дамам, да и не дамам тоже. Судя по задиристым и не очень умным глазам медсестры, эту, если и омолодили, то не так уж сильно. Сегодня целитель был чем-то занят, и нас курировала реабилитолог Эльвира. Даже не знаю, как к этому относиться. Она сходу обозначила свой интерес, подхватив меня под руку и увлеченно поясняя, чем именно мы будем заниматься. Генка, сволочь такая, ехидно лыбился, но мне оставалось только насиловать мозг, пытаясь понять мотивы врачихи. Чтобы не было недомолвок, она демонстративно надела на палец изящную перчатку из черной бронзы. Впрочем, это ничего не объясняло, а то, что не поддается анализу, изначально вызывает у меня раздражение. Возможно, именно поэтому я и не женился. Как, скажите, пожалуйста, вообще можно анализировать поведение и мотивы женщин? Больше всего смущало, что при нашей первой встрече я госпожу-реабилитолога явно не привлекал, а вот теперь здрасте, пожалуйста. Так как Златка по-прежнему лежала в своем хрусталь... Тьфу ты! В реабилитационной капсуле, мы сразу занялись Геной. Виктория уложила его на чуть вогнутый стол, а сама встала у изголовья рядом с пультом, на котором, кроме всяких кнопок и экранов, имелись уменьшенные копии уже знакомых мне контактных сфер. Пару минут ничего не происходило, мне даже стало скучно. Затем замершая дама ожила и с улыбкой обратилась ко мне. «Не мешало бы подлечить вашего друга, но за пару лет тонизирующий амулет сам справится. Советую вам взять сразу второго уровня, коль уж вы все равно отправляетесь на внешку. Если взять комбинированный, то он сможет работать и на Подоле». И опять эта улыбка. Учитывая ее осведомленность о наших дальнейших планах, это могла быть попытка закрутить, так сказать, вокзальный роман. Ведь возможные проблемы укатят вдаль вместе с одноразовым любовником. В принципе, такой вариант меня устраивает, так что я улыбнулся в ответ и начал думать, как бы пригласить ее вечером в ресторан. Но сначала нужно понять, на каком свете я нахожусь, и уладить все насущные дела. После моего согласия Эльвира быстро защелкала кнопками на пульте, а затем вновь взялась за контактные сферы. Через минуту из неприметной щели на пульте, как кусок хлеба из тостера, выскочил кругляш амулета, который был тут же вручен Генке. Затем он был решительным тоном отправлен к стоматологу, а меня Эльвира уложила на освободившееся место. При этом случилась пара вроде небрежных, но чувственных прикосновений, едва не доведших меня до возбужденного состояния. Япона Икебана. Я уже лет 5 как махнул рукой на карьеру Лавеласа, но влияние магии, доступной любой женщине, едва не довело до конфуза. Уже когда Эльвира отошла к пульту, я полностью расслабился и даже задремал. Очнулся, когда она позвала меня. «Никита Олегович, можете вставать». Ни нежных касаний, ни доверительных обращений. Моя эгоистичная натура сразу заподозрила неладное. «Что-то не так с моим организмом?» «Нет, с вами все в порядке. В тонизирующем амулете необходимости нет. Что же касается предрасположенности, то одна имеется. К ментальной магии, но очень слабая». «Ну и как понимать подобную смену настроений?» Пока в голову лезет лишь то, что сермяжный надоумил подчиненную подбить ко мне клинья на тот случай, если вдруг выяснится, что у меня имеются склонности к работе с целительными артефактами, а тут облом. Нет, она не стала отчужденной и кое-какие знаки внимания по-прежнему проявляла, но если несколько минут назад я был уверен в необходимости подкатить, то сейчас появились сомнения. Ладно, решу по ходу дела. Что же касается предрасположенности, я и сам немного расстроился. Пока ехал с полигона, успел через смартфон узнать в сети, что ничего такого эти самые предрасположенности не дают. Просто появляется шанс сконнектиться с узкоспециализированными артефактами, как, например, Эльвира манипулирует этим лечебным столом и реабилитационной капсулой, в которой находится Златка. У обычного мага пустышки так не получится. А вот что делать с предрасположенностью к ментальной магии, понятия не имею. Вряд ли я смогу читать мысли даже с дорогущим артефактом, иначе она меня из своих цепких пальчиков точно не выпустила бы. Впрочем, знать о себе, пусть даже что-то незначительное, всегда лучше, чем не знать. Возникла неловкая пауза, и девушка перешла к обсуждению состояния Златки. Она пояснила, что в принципе уже сегодня, к вечеру, можно закончить ее интенсивную реабилитацию, так что завтра нужно либо забирать девочку, либо договариваться об ее нахождении в пансионате. На этом разговор увял окончательно. Мое желание приглашать Эльвиру на вечерние посиделки снизилось, но не исчезло совсем. Попытка не пытка. Не хочется потом корить себя за то, что упустил свой шанс только из-за заниженной самооценки. Как говорится, лучше раскаиваться в содеянном, чем жалеть, что даже не попробовал. В лифте мы с Геной ехали радостные до нельзя, и даже потраченные 5000 червонцев не особо огорчали. Я радовался за друга, а сам Баламут хвастался значительно улучшившимся самочувствием, новенькими зубами, предшественников которых потерял в одном штурме. Тогда вообще было лихо. Счастье, что обошлось только зубами, парой переломанных ребер и простреленной ногой. Увы, надолго нашего оптимизма не хватило. Вместо такси, которое должно было ждать на парковке у входа, мы обнаружили явно раритетную, черную и до предела понтовую машину с лошадью на эмблеме. Мне подобное старье никогда не нравилось, но тот, кто показался в открывшейся двери, не нравился еще больше. «Давай прокатимся», — с лишь ухудшающим ситуацию жутким акцентом предложил ушкуйник Волк. «Не, мне и здесь неплохо», — стараясь говорить так, чтобы ярость не толкнула меня на хамство, ответил я. «Даже дети в старом мире знают, что садиться в машину к кавказцам опасно не только для длинноногих блондинок, но и для пузатых дядек. Можем поговорить здесь». «Давай поговорим здесь», — на удивление покладисто согласился Аксагов, выбираясь из авто. Я тоже шагнул вперед, а Гена уже привычно занял место за моим правым плечом. Обладатель котелка и колоритного имени Жакоб лишь выбрался с водительского места и смотрел на нас через крышу автомобиля. «Не передумал?» — с ехицей в голосе спросил Волк. «Нет», — спокойно ответил я, больше ничего не добавив, чтобы не сказать лишнего. А очень хотелось. «Туго до тебя доходит», — Недовольно скривившись, изрек ушкуйник. Было видно, что этот разговор ему вообще не нравится. Интересно, с чего бы это? Может, объясняют неправильно? Все же не удержался я. С тобой вежливо разговаривают, а ты хамишь, через губу заявил Горец. Ну и хорошо. И тут до меня дошло. Слишком резкий рекрутинг не понравился начальству Волка, особенно когда к делу подключилась Шаталина. Теперь его заставили поговорить со мной вежливо. «Послушай, Мурза», — примирительно сказал я и заметил, как при упоминании имени у ушкуйника дернулось веко. «Это только в книжках и фильмах бывают предложения, от которых нельзя отказаться. В жизни это называют шантажом, наездом и угрозами. У тебя не получилось, что же, бывает. Давай просто разойдемся краями». «Так у нас дела не делаются». «Правда?» — деланно удивился я. «Тогда почему по подолу бродит куча строптивцев?» «А они не ты», — хищно оскалился волк. «У них нет ноши из холопа и ребенка». «Что ты сказал?» — сорвался Гена, заставив меня мысленно взывать. «Захлопни пасть!» — прорычал ушкуйник, и мне показалось, что даже воздух вокруг похолодел. «Знай свое место, холоп!» Только через пару секунд я понял, что это не похолодание, а откачка энергии. Мурза делал вдох. «Волк, ты бы выдохнул, пока до беды не дошло. Неужели я тебя так бешу, что ты готов положить жизнь, лишь бы наказать меня? За убийство с помощью магии в черте города тебя выдадут посаднику с головой. Так что выдыхай потихоньку». И он послушался. Значит, запределье еще не до конца вывихнуло ему мозги. «Держи свою шавку на привязи», — прорычал в ответ ушкуйник. Ситуация нехорошая, но был в ней один полезный нюанс. «Да Гена сейчас точно дойдет, почему я так не хочу влезать в этот псевдодворянский гадюшник?» «Ну что же», — полностью успокоившись, сказал ушкуйник. «С тобой вежливо поговорили и дали второй шанс, а ты его профукал. Теперь в своих бедах можешь винить только собственную тупость». Оставив последнее слово за собой, Мурза загрузился в автомобиль и укатил. Он явно отработал повинность и может со спокойной совестью сказать пославшему его, что этот упрямый баран, в смысле я, вежливых слов не понимает и напрашивается на показательную порку. Блин, что же меня так трясет? Даже понять не могу, что это, ярость или элементарный страх? «Что будем делать, домовой?» Как-то совсем уныло спросил мой друг. «Даже не будет упрекать в неразумности и эгоизме? Ладно, отставить злорадство. К тому же вопрос он задал очень правильный. Нужно ускоряться, причем до предела. У тебя есть номер того мужика с грузовым такси?» «Конечно», — кивнул Гена. «Вызывай его». Пока ждали транспорт, я набрал начальство. «Валентин Кириллович, я вот тут подумал и, пожалуй, пойду вам навстречу. Если вы мне окажете небольшую помощь, то можно выехать завтра с утра». «Да вы что, все что угодно!» Неимоверно возбудился этот чрезмерно эмоциональный, но вроде неплохой человек. «Что именно вам требуется?» «Мне нужно место, где можно переночевать перед выездом. Комната отдыха на базе дальнобойщиков», — тут же отреагировал почтмейстер. «Там, конечно, не континенталь, но есть все удобства. Я завизирую ее для вас. Что-то еще?» «А еще нужно, чтобы патруль дружины сегодня вечером сопроводил меня до Царицынского проспекта 12 и обратно, на упомянутую вами базу». На этот раз почтмейстер среагировал с небольшой заминкой и без прежней уверенности. «Думаю, я смогу решить данный вопрос». «Это все?» — с надеждой спросил он и явно облегченно выдохнул, когда услышал утвердительный ответ. Уже сидя в микроавтобусе, я попросил Гену связаться с СОСО и назначил смотрины на базе дальнобойщиков. Когда мы уже подъезжали к временно приютившему нас дому, я, спохватившись, попросил таксиста вильнуть к ближайшему банкомату, где выгреб монетой все со счета. Имелось такое предчувствие, что другой возможности на это дело у нас может и не быть. Налет на нашу квартиру и сбор вещей заняли не больше 10 минут, а затем мы опять двинулись за город. У меня было странное, крайне непривычное ощущение. Эта гонка со временем не выматывала, как это бывало раньше в стрессовых ситуациях, а вызывала какой-то нездоровый азарт и веселую злость. Голова была ясной, а страх не отуплял, а подстегивал. База дальнобойщиков разместилась в портовом районе Китежа. Шумные улицы Нижнего Подола остались позади, проезжая часть между домами раздалась в стороны и очистилась от незаконных пристроек. А вот сами дома стали выглядеть совсем уж неказисто, как и их обитатели. но долго по местным трущобам ехать не пришлось. Минут через пять впереди показалось свободное пространство, точнее, это был склон, с верхушки которого открывался шикарный вид на речную долину. Река белая, вальяжно несла свои воды мимо человеческого муравейника, не замечая низменной суеты мелких людишек. Серебристо-синие воды простирались почти до горизонта, но противоположный берег все же можно было увидеть, если хорошенько присмотреться. Речной порт Нью-Китишграда впечатлял размахом. Как и на границе подола с городом, порт от городских окраин отделяла мощная стена с башнями. За стеной возвышались разнокалиберные здания кубической формы. Часть из них имела окна, а часть — только глухие стены. Проезд на территорию порта занял не больше времени, чем пересечение блокпоста на въезде в город. Дружинники хоть и казались скучающими, но было видно, что этот налет скуки сразу слетит, начни мы вести себя неправильно. К реке мы не поехали, а сразу свернули направо и двинулись по дороге вдоль стены, буквально через минуту остановившись перед небольшими воротами. «Приехали», — возвестил водитель микроавтобуса. Выйдя наружу, я осмотрелся. Сразу появились сомнения в том, что Сосо сможет найти нас в таких дебрях, но во время разговора он возражать не стал, значит, разберется. Небольшая дверь, расположенная в стене возле ворот, открылась. Оттуда вышел дружинник и хмуро осмотрел нашу делегацию. «Дар Зимин?» «Да?» «Господин Шварц попросил показать вам комнату отдыха. Вещей много?» «Два контейнера», — ответил я. Дружинник что-то сказал в рацию и повернулся к нам. «Тогда не будем открывать ворота, занесем все так». Один контейнер взяли мы с Геной, а второй дружинник понес с выбежавшим из дверей молодым коллегой. Вход в жилые помещения базы находился недалеко от проходной, но мы все же сделали паузу. Дружинники не стали возражать, наверняка понимая наши чувства. «Да уж, такого я еще не видел. В огромном, с пару футбольных полей дворе базы, рядами стояла техника, у которой копошились люди в синих комбинезонах. Это было нечто монструозное. Если взять бронетранспортер и увеличить его раз эдак в пять, снабдить башней со спарками крупнокалиберных пулеметов, то можно получить очень приблизительное представление о том, что мы увидели. Угловатые формы черной брони впечатляли до глубины души, если судить по росту техников, занимавшихся обслуживанием этих монстров. Там только колеса имели диаметр метра 2,5, а то и все 3. «Вот это вещь!» — восхищенно выдохнул Гена, пришедший в себя раньше меня, и тут же полез к дружинникам с расспросами. «И где такое делают?» «У нас в промзоне», — с легким оттенком гордости ответил старший дружинник. «Конечно, много чего заказываем на земле, но остальное лепим здесь». Мое замешательство было обусловлено усиленным мыслительным процессом, результат которого я тут же озвучил. «И есть причины вот так укрепляться?» «А то», — тоже почему-то с гордостью заявил дружинник. «Птица, рух, мамонтовый питон, чешуйчатые гориллы, да много чего по внешке бегает, ползает и летает». «Ох, Никита, не те сайты ты шерстил. Нужно срочно ознакомиться с диким миром Беловодья». Вопреки опасениям, упомянутая почтмейстером комната отдыха оказалась частью целого общежития, где ночевали дальнобойщики перед отправкой в путь. Колонна монструозных фур покидала город часа за два до рассвета, чтобы к закату успеть добраться до следующего пункта. В отведенной нам комнате имелись 4 кровати, а также совмещенный санузел. Вещи разбирать мы не стали и бросили контейнеры прямо у двери. На мой повторный звонок почтмейстер ответил настороженно, но его настроение тут же скакнуло вверх, когда он узнал, что мне всего лишь нужно организовать пересылку контейнера с нашим оружием с полигона на базу дальнобойщиков, а также узнать местоположение склада, где можно получить причитающиеся мне казенные артефакты. Ответ Шварца, в свою очередь, порадовал меня. Городское хранилище артефактов находится не где-нибудь в центре города, а здесь, неподалеку, в комплексе, подпирающем очередную башню с магопреобразователем. Двери в комнаты общежития не запирались, так что пришлось положиться на уверение дружинника в том, что здесь не воруют. Еще раз он скорректировал наши планы, когда пресек попытку использовать микроавтобус, чтобы проехать к городскому хранилищу артефактов. Таксист был отправлен в освояси, а нам дружинник вызвал нечто похожее на электрокар, которые гоняют по полям для гольфа. Кто бы сомневался, что главное хранилище артефактов выглядит покруче Форт Нокса. Серьезно, я видел фотографии хранилища американского золотого запаса. Оно и рядом не стояло с циклопическим уступчато-пирамидальным сооружением, из макушки которого торчала башня магопреобразователя. Гену, конечно же, внутрь не пустили, оставив ждать с водителем электрокара. Дальше меня повели два дружинника, словно особо опасного преступника. Хорошо, хоть перед очередными дверьми не заставляли утыкаться носом в стенку. Логово хранителя магических сокровищ на фоне экстерьера, скажем прямо, не впечатляло. Какая-то невзрачная коморка с прилавком, компьютерным столом, тумбой с офисной техникой и раздвижной панелью прямо в противоположной от входа стене. А вот сам хранитель оправдал все мои ожидания. Ему, наверное, лет 200 уже, если учесть крайне потрепанный вид в сочетании с бронзовым перстнем мага-пустышки. Похоже, он тоже не особо жалует моду с внешним омоложением, или же просто жаден до одури. Тот, кого Захар назвал хомяком, обладал носом ястреба, морщинами шарпея и глазами стервятника. А когда подал голос, выяснилось, что он по скрипучести не уступит двери, которую не смазывали те же лет 200. «Чё надо?» Проскрипел хомяк с таким видом, будто я пришел за его почкой. «Я новый смотритель станции «Туманный перевал». Вроде мне полагаются какие-то артефакты». «Вроде», — подначил меня кладовщик. Мне кажется, или в его голосе мелькнула надежда. Ее нужно срочно обломать. Судя по предписанию, станционному смотрителю положено иметь артефактный щит, шокер и управляющий обруч. «Ну, раз положено, тогда поимеешь». Захихикал он своей далеко не искрометной шутке. «Так, что тут у нас?» Пощелкав по клавиатуре, он с торжественным видом нажал на клавишу ввода. За стенной панелью что-то загудело, защелкало, а затем все стихло. Показательно покряхтывая, хомяк встал и подошел к панели. Когда он раздвинул створки, за ними оказалось нечто похожее на пчелиные соты, которые были сгруппированы в 5 отдельных секций. Открыв 3 соты из разных секций, он достал оттуда 3 коробки и торжественно выдрузил их на прилавок. Открывать футляры пришлось самому. Ох, чувствую, придется помучиться с этим старым пройдохой. Даже не знаю, кто первым пришел мне на ум. Фея из Золушки или мальчик, который выжил. В коробках находились натуральная волшебная палочка, сильно потертый массивный наруч и головной обруч со стразиками. О таком наверняка мечтает любая 10-летняя девочка. Ладно, материться пока не будем, особенно потому, что от меня этого как раз и ждут. Предупрежденный инструктором, я сразу взялся за находящиеся в коробках инструкции. Так, палочка «Простой шокер». Выдает строго фиксированный разряд нелетального действия, а вот жрет неприлично много. 5 ЭЕ. Но это когда артефакт был новым. Кто-то заботливый в таблице характеристик исправил значение на 8. Совсем плохо. Получается, что я могу шваркнуть кого-то молнией примерно раз в минуту. Нам такое колдунство и нафиг не нужно. Теперь корона принцессы эльфов. Тут все вроде нормально. Стандартный контактный обруч, но внешний вид. Ну а щит наруч меня полностью добил. И жрет много, и защитная плоскость чуть больше метра в диаметре. Единственное, что меня действительно заинтересовало в этих бумагах, так это циферка прописью, означавшая сумму компенсации в случае утери подотчетного инструмента. На всех 3 инструкциях она не превышала 5000 червонцев. Если учесть то, что я видел в сети, для активных артефактов это гроши. Впрочем, подсунутое мне барахло и того не стоило. Это даже не смешно, возмутился я, отодвигая коробки от себя. «А у нас тут не юмористическое шоу», — фыркнул хомяк. «Ты не в патруль пойдешь и не в егеря тварей людоедов по округе гонять, так что на навье можешь даже не рассчитывать». «Это-то понятно», — чуть сдал я назад. «Но бабскую корону-то зачем было подсовывать? Еще скажите, что патрульные разобрали все контактные обручи». «Другой нет», — отрезал хранитель магических сокровищ, даже не особо скрывая, что нагло врет. «А если я позвоню Шварцу?» «Да плевать на твоего почтаря!» — скрипуче рассмеялся хомяк. «Мне только посадник да воевода указ!» «Может, все-таки договоримся без привлечения внешних сил?» — вкрадчиво спросил я. «Внешних сил? Да кого ты, новичок, сможешь привлечь?» «О, поверьте, есть варианты!» — ядовито улыбнулся я. Начну с того, что задержу выезд на станцию денька на два, а может и на недельку, и всем расскажу, кто в этом виноват». «И что?» — настороженно спросил кладовщик, явно не поняв, на что я намекаю, но чувствуя подвох. «А то, что мадам Мамонтова, как только узнала, что нашли смотрителя на Туманную, наверняка тут же купила новое белье и уже изнывает в ожидании своего обожаемого супруга. Представляете, что она сделает с вами, если эта встреча будет отложена на несколько дней, а то и на неделю?» «О да, он явно представлял. Видя, как перекосило хомяка, мое желание лично познакомиться с этой выдающейся женщиной ушло еще глубже в минус. Я понимаю, что использовать госпожу Мамонтову — это все равно, что стрелять из пушки в того, кто просто назвал тебя козлом, но вы же мне другого выбора не оставляете». Хомяк шутку оценил и даже позволил себе улыбнуться, но его щедрость и сострадание при этом все так же спали летаргическим сном. «А если зайти с другой стороны? Может, все же договоримся к взаимному удовлетворению? У вас ведь есть еще вещи, от которых вы с удовольствием избавитесь. Позвольте мне глянуть на характеристики. Может, что и подойдет?» Пару минут хомяк пристально смотрел на меня, явно пытаясь понять, в чем подвох. Затем, не сказав ни слова, застучал пальцами по клавиатуре. Через некоторое время из принтера поползла бумажка, заполненная мелкими буковками. «Читай, только быстро», — недовольно проворчал кладовщик. «У меня мало времени». Захар Мстиславович казался совершенно прав. Конечно, из 40 позиций 90% были либо откровенным мусором, либо чисто бытовыми артефактами, облегчающими жизнь путешественникам или совсем уж неженкам. Но это все лирика. Меня сразу же привлек некий комбинированный артефакт, который можно было крепить у основания ствола. Эта штука создавала полутораметровый энергетический щит, при этом могла двинуть неприятеля расфокусированным воздушным тараном. Третьей составляющей была штука, заряжающая проходящие по стволу пули с заклинанием «цепная молния». Правда, пули нужны артефактные и наверняка дорогущие. Особенно меня удивила экономность всех трех составляющих. «Простите», — позвал я хомяка, коря себя за то, что не поинтересовался его именем-отчеством. «Не попал ли артефакт Триптих в этот список случайно?» «Нет», — отозвался от монитора хомяк. «Ты бери, не сомневайся, штука хорошая». «Настолько хорошая, что вы ее занесли в раздел мусора», — иронично хмыкнул я. «Хорошая», — упрямо повторил кладовщик. «Просто не рассчитали, малеха. Тебе, если что, придется утихомиривать пьяных дальнобоев. А парням в патруле такие типы попадаются. Им расфокусированный таран, что слону дробина. Щит не сферический, а это плохо, особенно тогда, когда все, кому не лень, норовят в спину пальнуть. Зарядка цепной молнии работала неплохо, но пули, способные на пару секунд удержать в себе свернутое заклинание, вышли слишком дорогими. А парни завели привычку палить ими почем зря. Ты бери! Даже без цепной молнии штука убойная и жрет мало. А там, глядишь, и на десяток пуль с вкраплением истинного серебра разоришься. Вообще будешь крут, так и Зевс». «Ладно, беру», — согласился я, чувствуя, что, возможно, совершаю ошибку. «Вот и хорошо». От радости хомяк даже потер друг о дружку ладони, что расстроило меня еще больше. «Как раз закроем оба пункта. И защита, и атака». «Но-но, какая тут атака без дорогущих пуль? Их ведь у вас нет?» «Нет», — совершенно спокойно ответил старик и вернул мне мой же довод. «Давай договоримся полюбовно. Я дам тебе нормальный контактный обруч. А может, ты еще что-то захочешь, но не из боевого». И только после его слов я вспомнил о результате проверки моего дара. «Может, у вас есть что-то ментального направления?» Морщинистая морда этого жука, расплывшаяся в довольнейшей улыбке, откровенно пугала. «Есть, и как раз для тебя!» Словно вспомнив молодость, он шустро кинулся к компьютеру и через десяток секунд за раздвижной панелью вновь загудело и защелкало. Еще через минуту на стойке появилась коробка, которую хомяк открыл собственноручно, приговаривая. «Шикарнейшая вещь! Универсальный контактный обруч с ментальным усилителем! От сердца отрываю!» «Вот сволочь старая!» Если предыдущий обруч был похож на скромную корону принцессы, то этот — один в один диадема королевы красоты. Но для начала я взял инструкцию, и мое мужское эго чуть сбавило тон. Вещь действительно неплохая. Мощности в ней сгулькин нос, что для меня как раз неплохо. Более навороченный ментальный артефакт может и не пойти на контакт со слабеньким даром, а вот спектр возможностей радовал. Ментальная защита, причем регулируемая, ментальный усилитель, ну и, как сказал хомяк, универсальность в подключении к внешним артефактам. Так, теперь нужно попробовать установить контакт. Без этого диадема для меня просто бабская побрякушка. Как только взял обруч в руки, я понял, что смогу его освоить. И все же для уверенности решительным движением напялил его на голову и прикрыл глаза. От кладовщика буквально дохнуло чистейшим счастьем, а затем в него добавилась озорная нотка. Диадему, которую я в дальнейшем все же предпочту называть обручем, я сдернул с головы даже раньше, чем открыл глаза. Хомяк недовольно поморщился, так и не успев снять меня на смартфон. «Беру», — решительно сказал я, мысленно добавив, что эту штуку наверняка можно как-то спрятать под шляпу. «И даже подпишу накладную на то, что имею комплект, но в нагрузку вы мне дадите универсальный отпугиватель насекомых». Еще при просмотре списка, наткнувшись на название бытового артефакта, я вспомнил, как в походах меня не раз грызли до полусмерти бешеные комары. В глазах хомяка отразилось сомнение, но, похоже, я действительно сумел повеселить его, так что мы быстро подписали документы и распрощались, вполне довольные проведенной сделкой. Генке свой новый обруч я, конечно же, показывать не собирался. Снаружи меня встретило солнце, уже клонится к закату, так что, вернувшись на базу, мы сразу начали искать место, где можно утолить голод. Животы у обоих урчали, не переставая. Местная столовка полностью оправдывала свое название. В подобных условиях я кормился только в студенческие годы. Похоже, дух совка как залетел сюда вместе с поисковыми партиями советских ученых, так и впитался в стены на долгие годы. Ученых тут давно уже нет, а дух остался. С другой стороны, на качество кухни это никак не влияло, а неуютный интерьер и неулыбчивые дородные поварихи испортить мой разгулявшийся аппетит были не в силах. Время поджимало, поэтому пионерское правило насчет разговоров за едой пришлось пустить по боку. «Что там насчет отчета по смерти прошлого смотрителя?» — поинтересовался я между ложками вкусного борща. «А то, что ничего стрёмного там нет. Простейший случай срыва со стрельбой. Там компания отмороженных мужиков затравила парнишку-холопа. В итоге он слетел с катушек и всех пострелял, а затем и сам застрелился. В живых остался только старик-механик, но его задрал какой-то зверь, когда отключилось напряжение на внешней ограде. И как затравленный мальчишка сумел прибить мага?» «Да бухали они там всем кагалом», — недовольно поморщился Гена. «Поэтому вряд ли маг был так уж крут. Не мне тебе рассказывать, что на такую работу согласятся только неудачники». Подколка была грубоватой, но я пропустил ее мимо ушей, чем изумил своего друга до глубины души. «Ты передумал оставлять нас в боярском уделе?» — настороженно спросил он. «Да», — вздохнув, подтвердил я предположение Баламута. «После разговора с ушкуйником мне такой вариант уже не кажется безопасным». Звонок Сосо застал нас с Баламутом как раз в процессе поедания неплохого жаркого. Пришлось срочно запихивать в себя еду и срываться с места. За периметр портовых стен наших потенциальных работников не пустили, но от базы до проходной было всего минут 5 ходьбы, так что мы с Геной с удовольствием прогулялись по свежему воздуху. «Сосо, ты издеваешься? Что это за дом престарелых?» — возмущенно уставился Гена на нашего предприимчивого друга. В отличие от состояния Баламута, мое настроение из отрицательной зоны скакнуло вверх, и дело совсем не в возрасте претендентов. Перед выходом я все же заскочил в нашу комнату и прихватил шляпу. Обруч еле влез под головной убор, который я перед посторонними сейчас не сниму ни за какие ковришки. Перемены в моем настроении были вызваны тем, что как только мы вошли в небольшой зал ожидания при портовой проходной, мне не удалось прочесть эмоции никого из присутствующих. Точно так же я весь путь сюда не смог выяснить, что чувствует мой друг. Даже подумал, что обруч испортился, либо хомяк кинул меня каким-то хитрым и волшебным способом. Но как только Гена увидел тех, кого привел Сосо, от него пахнуло яростью еще до возмущенного вопля, а затем я ощутил страх стариков. Ну что же, на максимум никто и не рассчитывал, пусть я буду чувствовать только самые сильные эмоции, но это намного лучше, чем ничего. Только успокоившись насчет артефакта, я внимательнее присмотрелся к претендентам. Гена был прав, смотрелись они не очень. Сосо привел с собой явно престарелую семейную пару восточного происхождения и двух дедов, один из которых был славянином, а второй чертами лица сильно напоминал самого таксиста и выглядел эдаким битым жизнью и согбенным грузом мудрости аксакалом. «Не, ну как я с этим воинством должен защищать нас всех от опасностей внешки?» — все не мог успокоиться Баламут. «Подожди», — перебил я друга, — «может, так даже лучше». «В смысле лучше?» — вызверился Гена уже на меня, так что пришлось отводить его в сторонку. «Во-первых, на месте они станут посвежее, для того и едут с нами. Во-вторых, если нет компании сверстников, Златке будет уютнее именно со стариками, чем со взрослыми мужиками. И в-третьих, ты забыл, что произошло с прошлым смотрителем? В случае внешнего нападения мы всем табором запремся внутри станции и начнем звать на помощь. А если будет внутренняя буза, с этим-то контингентом мы точно справимся. А как ты обеспечишь лояльность нормальных бойцов, которых мы можем нанять только с бухты-барахты?» «Ну, если так», — протянул Гена и еще раз покосился на стариков. Они уже успокоились, и их эмоции прочесть не удавалось. К тому же начала болеть голова, так что постоянный контакт с артефактом нежелателен. Я усилием воли отключил обруч, и тут же стало легче. Подойдя ближе к старикам, я окинул их взглядом. «Итак, уважаемые, если вы решите работать со мной, то должны понимать, что мои приказы не обсуждаются и выполняются с максимально возможной для вашего возраста скоростью. Приказов этих будет совсем немного, особенно если все необходимые работы выполнять вовремя и качественно. Меня можете называть либо Никитой Олеговичем, либо боссом. Теперь я хотел бы услышать от вас краткие биографии и причины, по которым вы решились на этот шаг». Буквально за 10 минут передо мной развернулась целая панорама достаточно необычных судеб. Семейная пара назвались как Чо Чхан и Чо Пин. Оба корейца родились и даже познакомились друг с другом в России, так что по-русски говорили даже лучше, чем по-корейски. Сюда попали в качестве личной прислуги семьи богатеев. Как обычно случается в Китеже, надолго денег олигархам не хватило, так что слуг выпихнули на подол. Но и там они не бедовали, наплодили детишек и даже организовали небольшой ресторанчик. Когда тонизирующие амулеты первого уровня в слабом поле подола стали не справляться, старики решили тихо уйти из жизни, чтобы не разорять детей и внуков дополнительными тратами. Ведь даже переселение в боярский удел наверняка подорвет семейный бизнес, что уж говорить о выделенной линии магопровода. Но тут появился я, тот, кто не только не потребует денег за жилье в насыщенном магии месте, но и холопить не станет. Анджей Болеславович Ажешко родился уже здесь, в семье мага-пустышки из Польши. Дети отцовского дара не унаследовали, так что деду Анджею пришлось пойти в дальнобойщики. Молодость у него была бурной, так же как зрелость и, судя по озорному взгляду, большая часть старости. Так что богатств он не нажил, только жизненный опыт и навыки хорошего механика, что для нас было важнее денег. Ну и в финале выступил родной дед нашего Сосо, Ливан Мамукович Ламидзе. Сначала я подумал, что Аксакал пойдет в нагрузку, особенно когда услышал, что ему всего 90 лет, и смена амулета не потребуется еще лет 5. Но затем мое мнение резко изменилось. Батон Оливан прибыл в этот мир с молодой женой в составе группы советских ученых, изучавших Беловодье. Сам он был геологом, а жена биологом и медиком. Во время Красного бунта он остался в стороне и не был выслан князьями на землю. Прожив яркую жизнь и потеряв в одной из научных экспедиций жену, Батон Оливан словно камень лег в основании своего семейного клана, старея не из-за прожитых лет, а от бездействия. Но как только протрубил горн странствий, камень встрепенулся и начал бить копытом. Ну что же, такой помощник нам точно не помешает, тем более что может в любой момент стать оприч, подпитав меня энергией. У него даже сохранилась куртка с кольчужными вставками, как у дружинников. Она досталась ему от охранников научных экспедиций, как и навыки опричника. Во время разговора выяснилось, что завтра с нами сможет поехать только бабыль дед Анджей, да и тонизирующий амулет второго уровня у него уже имеется. Остальным еще нужно подготовиться и попрощаться с семьей. Когда мы услышали от Сосо, что артефактами стариков обеспечит его знакомый, сразу отвели говорливого парня в сторону. Короткий допрос показал, что за генин тонизирующий амулет мы переплатили как минимум в 1.5 раза. Обидно, но терпимо. «Ты можешь связать нас со своим подпольным артефактором?» — тихо спросил я, чтобы не слышал скучающий за стойкой дружинник. «С чужаками он разговаривать не будет». «Ладно», — не унимался я, — «а передать заказ?» Если что-то совсем запрещенное...» — стал мяться Сосо, но я его прервал. «Ничего незаконного, но магами такие штуки не приветствуются. Спроси его, сможет ли достать...» Теперь уже меня прервал Сосо. «А толку спрашивать? По телефону нельзя, а встретиться я с ним смогу только завтра». «Давай сделаем так», — не успокаивался я. «Ты сейчас позвонишь ему и спросишь насчет артефактных пуль 12-го калибра, таких, что удержат цепную молнию. Плюс к этому мне нужны 3 браслета опричников. А еще посоветую ему через сеть постучаться ко мне в мессенджер. Так пойдет?» Сосо утвердительно кивнул и отошел в другой угол. Дружинник уже начал коситься на подозрительных посетителей, которые зачем-то шушукаются и жмутся по углам. Через минуту таксист вернулся. «Браслеты по 1000, а пули он может сделать по 100 червонцев за штуку. Будете заказывать?» Тоном продавца в царстве фастфуда спросил Сосо. Прикинув наши финансы, я ответил. «Браслеты все 3, а пуль 5 штук. И нужны подробные, написанные человеческим языком, инструкции под каждый товар. Как только все будет готово, пусть твой дед захватит все это вместе со своим багажом». «Ник», — толкнул меня под локоть Баламут, «пока ты ходил за магическими приблудами, я разговорился с нашим извозчиком и узнал много интересного о повадках дальнобойщиков, так сказать, на воле. Думаю, нам не помешают патроны с резиновыми пулями». В итоге одно за другим получился изрядный список того, что нам нужно, но не имелось в наличии. Вместе с этим списком к Сосо перекочевало 3/4 нашей налички. Наконец-то смотрины закончились, и мы с Геной вернулись в отведенную нам комнату на базе дальнобойщиков. Остался последний и, возможно, самый сложный пункт моего плана побега. Просидев 10 минут в тишине под настороженным взглядом притихшего Генки, я взялся за смартфон. «Добрый вечер, Эльвира. Ничего, что я так поздно». «Я рада вас слышать, Никита. И что же вы хотите предложить одинокой женщине в столь поздний час?» «Да намек толще некуда. Увы, немного не в кассу». «Хотелось бы предложить многое, но смогу только попросить. Вы говорили, что лечение Златы закончится к 9 вечера. Я хотел бы забрать ее сразу после этого». «Что-то случилось?» — со смешанными нотками обиды и беспокойства спросила реабилитолог. «Боюсь, что может случиться, если вы мне не поможете. Ваш шеф предупреждал меня, что строптивцев в Китеже не очень любят, и оказался прав». «Мне нужно кое-что уточнить», — деловито сказала моя несостоявшаяся любовница. «Перезвоню через час. Никита, будьте осторожны». «Черт возьми, а ведь приятно». Перезвонила она через 40 минут и сообщила, что к выписке Златки все готово. Я, в свою очередь, набрал почтмейстера и запустил план с использованием патруля дружины. Через полчаса после этого к нам заглянул дружинник, дежуривший на проходной, и сообщил, что меня ждут. Генка, конечно, возмущался, но я оставил его на базе. У проходной меня действительно ждал черный микроавтобус с эмблемой городской дружины. От геральдического щита со склабленной медвежьей мордой отскакивали явно магические молнии. Очень символично, особенно в данной ситуации. Дверь микроавтобуса отъехала в сторону, и я увидел усатого, очень серьезного мужчину с петлицами лейтенанта. То, что его физиономия мне незнакома, было хорошей новостью. «Давай так», — не здороваясь, как только я уселся на ближайшее к выходу кресло, заявил лейтенант. «Если надумал прикрыться нами в какой-то мутной истории, можешь сразу вылезать. Дешевле встанет». «История действительно мутная, но не из-за меня», — глядя прямо в глаза дружиннику, ответил я. «Нужно забрать из клиники крестницу, но мне тут намекнули, что ребенок на руках — это моя уязвимая точка». «Кто так сказал?» — угрюмо спросил лейтенант, но уже без враждебности ко мне лично. «Ушкуйник Мурза по кличке Волк». «Совсем оборзел брекет мороженый!» Лейтенант тут же раздраженно цыкнул на выдавшего этот возглас рыжего паренька с открытым и чуть простоватым лицом. Затем повернулся ко мне и, пристально буравя взглядом, сказал: «Если дело обстоит так, как ты говоришь, все нормально». «Так и никак иначе», — в тон ответил я. «Куда едем?» — окончательно успокоился лейтенант. Услышав адрес, водитель закрыл дверь и лихо погнал микроавтобус к пропускному посту. С территории порта мы выскочили без малейших задержек, по улицам подола водила гнал достаточно рискованно, но народ шустро разбегался, так что никого не задавили. И это при том, что ни маячка, ни сирены никто не включал. В город нас пропустили также без задержки, и вот мы наконец-то остановились у знакомого здания. Дверь открылась, и я выбрался наружу. Дружинники так и остались внутри. Ну что же, нянчиться со мной как с несмышленышем они не подряжались. Эта улица находилась в деловой части города, так что после захода солнца народу и транспорта здесь было немного. Лишь пара машин, припаркованных на обочине, но из них никто не вылезал и навстречу мне не спешил. Возможно, мои страхи напрасны, и я дую на воду, но лучше уж так, чем наоборот. И все же чуйка не подвела. Как только вошел в холл и направился к лифтам, я увидел, что помимо консьержа там находятся еще четверо мужиков не самого мирного вида. Шнуров клана на них не было, но это еще ничего не значило. Незнакомцы, увидев меня с линцой, поднялись с лавок для посетителей и тоже выказали желание прокатиться на лифте. Однако мне совершать подобное путешествие в их компании резко перехотелось. Я замер посреди холла под насмешливыми ухмылками незнакомцев. Выглядели они как клошары с улиц Парижа начала 20 века. Котелки, шарфы и нарочито потрепанная одежда. Но было видно, что это просто определенный стиль. Возможно, визитная карточка какой-то банды. Нищими бандюки совершенно не казались. Да и какие нищие на территории города? Конечно, вот так вот под насмешливыми взглядами разворачиваться и бежать за помощью было унизительно, но ставки в этой игре таковы, что тут уж не до гонора. Внезапно ухмылки сползли с лиц незнакомцев. Я повернулся и увидел дружинников. Похоже, лейтенант почуял неладное. Маг, как обычно, выглядел угрюмо, поджарый и смуглый, словно цыган. Сержант смотрел на бандитов с недобрым прищуром. Ну а рыжий счастливо улыбался. При этом его глаза были холодными, а пальцы многозначительно барабанили по прикладу показательно небрежно висевшего на шее автомата. Паузу пришлось разрывать именно мне, так что я быстро направился к лифтам. Остальные участники пантомимы остались недвижимы. На месте меня встретил дежурный врач клиники и без всякой рутины позволил забрать Златку. Задержал лишь, чтобы дать пару инструкций по диете и использованию артефакта. «Дя, а где деда?» Когда закрылась кабинка лифта, спросила Златка. «Мы скоро приедем к нему, а сейчас ничего не бойся и иди за мной. Лучше всего смотри под ноги, а не по сторонам, ты меня поняла?» «Да, дядя Никита». Девочка выглядела предельно серьезной. Вот за это она мне и нравилась. Многим людям тупой инфантилизм мешает жить до самой старости, а вот этот ребенок в своем нежном возрасте оказался способен вести себя поадекватнее многих взрослых. В холле все было по-прежнему, да и наше появление не внесло изменений. Лишь рыжий перестал улыбаться и посмотрел на бандитов уже не с холодной злостью, а с бешенством. Те от подобного взгляда даже подались назад. «Спокойно, котяра», — тихо, почти шепотом сказал лейтенант. «Нужно запомнить этого конопатого парня и при случае сделать для него что-нибудь хорошее». Пока шли к выходу, оставив за спиной бандитов и дружинников, Златка так и не подняла взгляда от пола и только судорожно сжимала ладошкой мои пальцы. Обратный путь на базу прошел без малейших проблем, и вот уже Златка с радостным визгом карабкается на деда, как белка на дуб. Совершенно счастливый баламут подбрасывает девочку почти к потолку. Амулет уже начал действовать, и он опять бодр и полон сил. А вот из меня словно выдернули какой-то стержень. И куда подевался тот драйв и кураж, который держал меня все это время? Как только мы оказались в безопасности, догнала усталость и физическая, и психологическая. Хуже всего было то, что я не мог прямо сейчас лечь и вырубиться до утра. Оставалась еще важная работа. Из головы все не шли слова дружинника о всяких тварях, обитающих на внешке, так что нужна информация, но беда в том, что толком не удалось найти ничего конкретного, одни байки и легенды. Нужные сведения наверняка имелись, но вне общего поля доступа. Наткнись я на закрытые ресурсы, можно было бы попробовать взломать. Но где их найти, эти закрытые двери? По наитию позвонил Сосо и попросил посоветоваться с дедом. И бинго! Старик направил меня в архив исследовательского подразделения Департамента внешних дел городского совета. Точнее, в оцифровочный отдел. Ни в жизнь бы не стал там искать. Тут же возникла другая проблема. Нет, как у смотрителя у меня был доступ, но о самой информации имелось столько, что не влезет и в десяток внешних дисков. Так что пришлось просидеть 3 часа, но я все-таки умудрился впихнуть на ноутбук и слегка почищенный внешний диск гору инфы, касающейся района, где находилась подотчетная мне станция. Сверху добавил ассорти из того, что может пригодиться даже в теории. Я с хрустом потянулся, надеясь, что вот сейчас завалюсь спать, подобно гении Златки, устроившихся в одной кровати там, где сон прервал чтение сказки с планшета. Увы, облом. Квакнул смартфон, сообщив, что меня кто-то домогается через мессенджер. Даже догадываюсь, кто именно. «Чё надо?» «Япона, Экибана. Меня это местное обращение уже начало бесить. Эфирная граната надо. 25 кусков простая, 30 шифрованная. О, да у них тут прямо ассортимент. Шифрованная — это как? Настрою на твою ауру. Другие маги не смогут ни активировать, ни даже опознать в ней артефакт. А вот это очень даже неплохая фишка. Взял бы с удовольствием, но где же достать такую прорву червонцев? Шифрованная нравится, но пока денег нет. Разбогатеешь, передай бабке, сам знаешь через кого, и будет тебе счастье. Все, покедово. Веселый парень, общительный. Ну а теперь баиньки. Падая на кровать, я ощущал уже давно подзабытое умиротворение, граничащее с чем-то похожим на счастье. Хотя откуда мне знать, что такое настоящее счастье?